Глаза Галина сузились, ярость и возмущение светились в них. «Я воевал в элитном батальоне. Повторяю, воевал, а не играл в спектаклях. Я бился с клановцами один на один, когда вы еще скакали по арене, как шуты гороховые. Я не поигрывал в войну эпизодически, а жил в ней». Вандергриф вызывающе засмеялся. «Мы знаем ваши элитные батальоны, составленные из земляков и дрочливых мальчиков из предместий. Здесь, на Солярисе, собраны лучшие из лучших бойцов всех наций. И любому из нас вы проиграете. Любому!» Галин приблизился к нему почти вплотную и тихо прошептал. «Думаю, мальчик, мне придется выяснить это с тобой на практике». Вандергриф замахал руками. «Умерьте свой воинственный пыл, командант, и выбросьте эту блажь из головы. Я профессионал, и дабы случайно не зашибить не в меру взорвавшегося новичка, нам запрещено биться с теми, у кого нет соответствующего квалификационного сертификата. Поскольку у вас его нет и быть не может, то ни с одним из нас вы биться не сможете». «Вам крупно повезло, Вандергриф. Ваша трусость надежна и, главное, своевременно прикрылась соответствующим сертификатом». «Нет уж», – прошипел Вандергриф, – «это вам повезло. Будь у вас квалификационный сертификат, я бы не отказал себе в удовольствии преподать вам урок вежливости, в котором вы остро нуждаетесь». Кай Аллард Ляо, проходивший с Нэнси совсем рядом, на мгновение задержался и тихо произнес. «В этом случае я предоставлю вам такую возможность. Я дам команданту Коксу сертификат». Вандергриф нахмурился. «Вы не имеете права этого делать, мой лорд. Это запрещено». Кай попросил Нэнси пройти вперед по лестнице и присоединился к группе. «На нашей последней встрече господин Кинт, помощник герцога Риана, справедливо заметил, что я не только боец, но и владелец клуба. Следовательно, имею право давать квалификационные сертификаты, разрешающие участвовать в битвах на Солярисе». «Командант Кокс», – Кай поклонился Галину, – «вы получите такой документ сегодня и сможете биться, когда захотите». Вандергриф с невозмутимым видом заметил. «Хочу уточнить, мой лорд, что вы можете дать только один вид сертификата, второго класса, а это позволит команданту Коксу биться в самом легком боевом роботе. У меня же шестой класс, и я бьюсь только в тяжелых роботах». Кай нашел выход очень быстро. «Вам так же, как и мне, хорошо известно, что если в битве участвуют два бойца, то новичку автоматически присваивается класс одним уровнем ниже, чем у его более опытного товарища. Поскольку вы изъявили желание биться с командантом вдвоем, то я согласен биться на стороне команданта Кокса. И в таком случае его класс становится ничем не хуже вашего. Вы довольны таким решением, господа?» Кай испытующе посмотрел на оторопевших Вандергрифа и Эденхофера. «У вас через месяц ответственная битва, и вы наверняка к ней готовитесь. А ждать месяц», – начал было Вандергриф. «Вам не придется», – закончил Кай. «Мы будем биться через неделю. Томас, мы не нарушим график битвы, если выберем арену Ишияма». Делон улыбнулся и ответил. «Никоим образом, Кай. Ишияма ждет вас через неделю». «Благодарю, Томас», – Кай посмотрел на хмурого Вандергрифа. «Вы согласны, господа?» Но поскольку никто из питомцев Риана не ответил, Кай снова спросил. «Вас опять что-то не устраивает? Или вы не ожидали, что ваше желание преподать урок команданту сбудется так скоро и никак не можете справиться с радостным волнением? Я не слышу вашего ответа». Вандергриф заметно побледнел, но ответил как можно спокойнее. «Я с удовольствием встречусь с вами и командантом Коксом на Ишияме». «Вы постоянно говорите о каком-то удовольствии, господин Вандергриф. Я надеюсь, что вы его найдете и в своем поражении». Галин весело подмигнул Каю. Катрин взяла Галина под руку и, как всегда, очаровательно улыбаясь, сказала. «Ну что ж, мужчины показали нам, как легко начать войну, теперь я покажу им, как принято наслаждаться миром». Она кивнула герцогу Риану. «Полагаю, что вы будете готовиться к предстоящей схватке, так что не могу вас больше отвлекать, дорогой кузен. Надеюсь еще встретиться с вами на Солярисе». Герцог Риан поклонился. «Я позабочусь об этом, Катрин. Он удалился, слегка кивнув Тормана. Два его бойца последовали за ним. Галин протянул Каю руку. «Благодарю вас. Ваша помощь пришла как раз кстати». «Я никак не могу забыть постную физиономию Вандергрифа», — Кай обернулся к Нэнси. «Пожалуйста, познакомьтесь. Это Нэнси Баули. Это герцогиня Катрин Штайнер-Девион, леди Оми Курита и командант Галин Кокс». Катрин улыбнулась. «Так это вы покорили нашего Кая? Берегитесь, он у нас известный Дон Жуан. Год назад, когда Морган Кео уходил в отставку, Кай на арк-рояле разбил много женских сердец. Многие думали так же, как и вы, но он уходил от всех». Нэнси вежливо кланялась присутствующим и довольно улыбалась. «Да нет, герцогиня, вы ошибаетесь. Кай и я...» — она покраснела. «Мы всего лишь друзья. По крайней мере, мне так кажется». Кай понял застенчивость девушки и взял ее под руку. «Мы действительно друзья. Дядя познакомил нас только недавно. Нэнси его секретарь». «Да», — подтвердил Тормана. «Нэнси моя помощница, причем прекрасная». Он поклонился. «Извините, я вынужден покинуть вас и заняться другими гостями, но я еще подойду к вам». «Спасибо, дядя», — произнес Кай вслед уходящему Тормана и, перейдя на шепот, обратился к Катрин и Оми. «Этот прием, благодаря вашему присутствию, считается на Солярисе событием года». Кай говорил как можно более естественно, чтобы сгладить различия между Нэнси и остальными. Как наследник трона объединения Святого Ива, он являлся пэром и мог обращаться к остальным как к равным.